Когда в издательстве «Шерхан» ему показали рукопись японского автора, Соловьев пришел в ужас. Безграмотный текст, сплошь состоящий из «он сказал, она подошла, он ушел, она взяла». Он сделал над собой усилие и дочитал рукопись до конца. И только тогда понял, что за этим беспомощным лингвистическим лепетом скрывается захватывающий сюжет с головокружительными поворотами. Но все нужно было переписывать заново. Причем так, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что автор японец, а не американец и не русский. Книги, написанные русским автором про японскую жизнь, цена невелика, это давно известно. «Я могу попробовать», — нерешительно сказал он Есипову тогда. «Правда, не уверен, что у меня получится, но в таком виде это никуда не годится». «Вы уже купили рукопись у автора или только взяли на ознакомление?» «Купили», — вздохнул присутствовавший при разговоре Гриша Автаев, коммерческий директор издательства. «Попробуйте, Володя. Жаль будет, если деньги пропадут». И он попробовал. В рукописи было вполне достаточно экзотических деталей и подробностей, относящихся к японскому укладу и японской культуре. Но для стилистики изложения необходимо было имитировать особый аромат, особый флер образов и оборотов. Соловьев пошел по пути заимствований из классической японской поэзии, и именно это придало выходящим из-под его пера романам непередаваемое очарование изысканности. Рукопись была сдана в издательство, но совершенно неожиданно, буквально через неделю после выхода книги, позвонил Семен Воронец, главный редактор «Шерхана», и предложил для перевода и обработки еще одну рукопись, такую же, если не хуже. «Зачем вы это берете?» — недоумевал Соловьев. «Согласен, в первый раз вы не смогли разобраться, потому что у вас под рукой не оказалось переводчика, который посмотрел текст и смог бы его оценить. Но теперь-то вы уже знаете, что этот автор не может считаться писателем». «Мы рассчитываем на вас, Володя», — просительным голосом заявил Воронец. «С первой рукописью вы справились просто блестяще. Вы можете делать из этого материала бестселлеры. Разумеется, ваш труд будет должным образом оплачен». И Соловьев взялся за вторую книгу, потом за третью, за четвертую. Он втянулся, работа ему нравилась, она позволяла быть стилистом и не требовала того, чего он в принципе не умел — создания сюжета и интриги. Это уже было сделано неким безграмотным японцем, мастером по производству захватывающих дух историй. Интенсивность труда у этого сюжета-производителя была поистине фантастическая. Оказывается, он сочинял свои истории давно, и к тому моменту в его столе лежало десятка три рукописей, которые никому не были нужны, потому что японские издатели отказывались от них, взглянув на первые три строчки. «Это не литература», — говорили они брезгливо, кривясь. «Это в лучшем случае сочинение ученика начальной школы, но даже для сочинения здесь многовато грамматических ошибок». А автор-то был настоящим графоманом. Он сочинял свои истории без конца и не мог остановиться. Он был человеком вообще-то не бедным, много ездил по всему свету, и всюду у него были друзья и родственники, у которых он жил. Жизненных впечатлений таким образом у него хватало, а отсюда и рождались идеи, сюжеты, характеры, конфликты. Автор жаждал славы. Он хотел видеть свое имя, напечатанное на ярких глянцевых обложках крупными буквами. Он хотел давать интервью в газетах и по телевидению. Он мечтал о том, чтобы по его нетленным произведениям снимали фильмы, которые становились бы лауреатами «Оскаров», и не понимал, почему его творение никто не хочет печатать. Отчаявшись завоевать благосклонность японских издателей, он пытался пристроить свои рукописи в других странах, но там ему объясняли, что могут рассмотреть вопрос только о книге, написанной на общедоступном языке, например, английском. Чтобы оценить материал, написанный иероглифами, нужен переводчик, а труд переводчика должен быть оплачен. Кому же охота платить переводчику, если нет гарантии, что вещь стоит того? Вот если бы речь шла о всемирно известном писателе, таком, например, как Мацумото или Ихира, тогда другое дело, потому что это признанные мастера, и тут есть уверенность, что произведение хорошее. А если и плохое, то ведь такого масштаба имя само себя продает, независимо от уровня написанного. Автор за собственные деньги заказал перевод одной книги, но качество того, что в результате получилось, оценить не смог. Английский он знал очень слабо, только на уровне бытовой разговорной речи, ни писать, ни читать на этом языке не мог. Вероятно, переводчик строго следовал оригиналу, потому что издательство, куда автор принес английский вариант, отказалась от рукописи, прочитав первые несколько страниц. Неудачи не сломили этого жизнерадостного оптимиста, и он продолжал творить. То ли он твердо верил в свою звезду, то ли просто остановиться не мог. Его произведения больше напоминали очень сжатый пересказ насыщенного событиями кинофильма, но автор этого не понимал. Будучи человеком не особенно образованным и начитанным, он не видел разницы между своими творениями и той литературой, которая издавалась массовыми тиражами. Он не замечал убогости своего языка, а если и замечал, то сделать с этим все равно ничего не мог.